Глава 21. Кандид и Мартен приближаются к берегам Франции и продолжают рассуждать. Наконец они увидели берега Франции. «Бывали вы когда-нибудь во Франции?» — спросил Кандид. «Да», — сказал Мартен, — «я объехал несколько французских провинций. В иных половина жителей безумны, в других чересчур хитры, кое-где добродушны, но туповаты. А есть места, где все сплошь остряки. Но повсюду главное занятие — любовь, второе — злословие и третье — болтовня». «Но, господин Мартен, а в Париже вы жили?» «Да, я жил в Париже. В нем средоточие всех этих качеств. Париж — это всесветная толчая, где всякий ищет удовольствий, и почти никто их не находит. Так, по крайней мере, мне показалось. Я пробыл там недолго. Едва я туда приехал, как меня обчистили жулики на Сен-Жерменской ярмарке. Притом меня самого приняли за вора, и я неделю отсидел в тюрьме. Потом я поступил правщиком в типографию, чтобы было на что вернуться в Голландию хоть пешком. Навидался я всякой сволочи, писак, проныр и конвульсионеров. Говорят, в Париже есть вполне порядочные люди. Хотелось бы этому верить. Что касается меня, то я не испытываю никакого желания изучать Францию», — сказал Кандид. «Сами понимаете, прожив месяц в Эльдорадо, уже не захочешь ничего видеть на земле, кроме Кунигунды. Я буду ждать ее в Венеции. Мы проедем через Францию в Италию. Не согласитесь ли вы меня сопровождать?» «Очень охотно», — сказал Мартен. «Говорят, в Венеции хорошо живется только венецианским нобелям. Но однако там хорошо принимают и иностранцев, если у них водятся деньги. У меня денег нет, зато у вас их много. Я согласен следовать за вами повсюду». «Кстати», — сказал Кандид, — «думаете ли вы, что земля первоначально была морем, как это написано в толстой книге, которая принадлежит капитану корабля?» «Я этому не верю», — сказал Мартен. «Да и вообще, больше не верю фантазиям, которые нам с давних пор вбивают в голову». «А все же, с какой целью был создан этот мир?» — спросил Кандид. «Чтобы постоянно бесить нас», — отвечал Мартен. «Но разве не удивил вас, — продолжал Кандид, — любовь этих двух орельонских девушек к обезьянам, о которой я вам рассказывал?» «Нисколько», — сказал Мартен. «Не вижу в этой страсти ничего странного. Я столько видел удивительного на своем веку, что меня уже ничего не удивляет». «Как вы думаете, — спросил Кандид, — люди всегда уничтожали друг друга, как в наше время? Всегда ли они были лжецами, плутами, неблагодарными, изменниками, разбойниками, ветрениками, малодушными, трусами, завистниками, обжорами, пьяницами, скупцами, честолюбцами, клеветниками, злодеями, развратниками, фанатиками, лицемерами и глупцами? А как вы считаете, — спросил Мартен, — когда ястребам удавалось поймать голубей, они всегда расклевывали их?» «Да, без сомнения, — сказал Кандид. — Так вот, — сказал Мартен, — если свойства ястребов не изменились, можете ли вы рассчитывать, что они изменились у людей?» «Ну, знаете, — сказал Кандид, — разница все же очень большая, потому что свободная воля, рассуждая таким образом, они прибыли в Бордо».